Глава 22. «Руфус, ты сдурел?» — крикнула Сильвана. Я фактически лежала у нее на руках. «Ты хоть силу мог рассчитать? Она же мелкая! Вот и улетела от небольшой затрещины!» «Не рассчитал немного», — покаялся Руфус. «Будет тебе уроком, поняла?» — сказал он со злостью мне. «Да вы совсем с ума сошли бить дамага еще до заключения союза!» — истерически вопил попугай. «Хватит визжать!» — резко сказал ему Индага. «Руфус, проверяй давай, надо же понимать, за что мы боремся!» «Ну вы-то хоть скажите им, что так нельзя поступать! Фабио нас засудит!» — обратился попугай к братьям Коризала. «Ранодары выплатят компенсацию, Фабио. А вот Валерий теперь знает, что лорд Руфус у нас легко выходит из себя», — ответил Дизер, глядя на меня. «А мы вот с Гастоном очень терпеливые. Вон сколько раз ты нас посылала. Мы тебя и пальцем не тронули». «Закрой свой рот!» — прохрипел Руфус, схватил меня за шкирку и сдернул с рук Сильваны. «Руфус, прекрати!» — взвизгнула она. «Заткнись!» — приказал он принцессе и повернулся к магистру. «Давайте сначала родовой. Крови у нас много!» — усмехнулся Руфус, прижав меня спиной к себе. Магистр взял треугольный артефакт и острым углом проколол палец Руфуса. Потом парень поднял мою голову, удерживая за шею. Магистр взял каплю крови из разбитого носа и капнул туда же, поверх уже впитавшейся капли. «5 минут», — сказал магистр. «Девушка плохо выглядит. Может, отправить за лекарем?» «У нас свой лекарь есть. Сильвана, подлечи». Принцесса встала и положила мне руку на переносицу. Я почувствовала очень слабенький поток силы. Кровь идти перестала, но голова сильно кружилась, и по телу разливалась слабость. «Ах да, забыл спросить». Схватил меня за горло Руфус. «Ты же не использовала эликсир, который дал тебе Бестерс?» И, прижав меня еще сильнее, пригрозил. «И да, Сильвана, как и ты, чувствует ложь. Соврешь — получишь, поняла?» Я кивнула. Мне уже было все равно. «Ну так откуда взяла эликсир?» — спросил Руфус, положив свой подбородок на мою макушку. «Сама составила», — прошептала я. «Сама? Так ты у нас еще и талантливая». Потерся он щекой о мои волосы. «Еще какая!» — улыбнулась ему Сильвана. «Это ведь ты ману делала, которой Дариса торговала!» Я сжалась, понимая, что Дариса ей все рассказала, поэтому принцесса и увезла мадам на своей карете. Сильвана, видя, что я не собираюсь ей отвечать, неожиданно замахнулась и ударила меня по щеке. Слезы брызнули из моих глаз. «Еще хочешь?» — спросила у меня принцесса и попыталась замахнуться снова. Руфус прикрыл меня рукой. «Хватит с нее!» «Сильвана, прекратите! Это еще не ваша собственность!» — истерично сказал Эндага, откупоривая очередную бутылку. «Да успокойся, Буст! Может, хоть так Валерий поймет, что для нее лучше!» — нервно сказал Дизер. «Бездонную шкатулку ты сделала?» — взяв меня за подбородок, спросила Сильвана. «Ну, ты?» — я кивнула. Гастон присвистнул. «Еще и с такими талантами! Если будет хоть оранжевый сектор, и я женюсь!» — натянул улыбку Индага. «А мы с Фиолетовым на союз согласны!» — вставил Гастон. «Готово!» — показал попугай треугольный артефакт и многозначительно добавил. «О как!» «Что там?» — спросил Руфус. «В ней есть кровь Ранодаров, но близкой родней она вам не является!» Магистр показал засветившийся центральный лучик. «Скорее всего, она потомок вашего великого предка. Кровь чистая, родовая магия присутствует». «Вот какую идеальную дамажечку мне мой предок заделал!» Засюсюкал Руфус мне в волосы, потом вдохнул. «И пахнешь вкусно, клубникой с молоком». «Руфус, она еще не твоя, так что проверяй то, что должен, и отпусти девчонку!» Не выдержал Гастон. «Вот, нужно приложить к низу живота и подержать 5 минут». Дал Руфусу в руки круглую пластину попугай. «Прости, Валерий, я не хочу тебя оскорбить, но так надо». И, не обращая внимания на мои брыкания, Руфус задрал мне мантию и юбку и, приспустив трусы, приложил руку к низу живота. «Все, все, все. Теперь подождем 5 минут, и мы тебя отпустим». Поцеловал он меня в висок. Слезы катились градом, голова кружилась, а внизу живота жгло. «Что вы все уставились на нее?» Зло спросил Руфус, но взгляда никто не отвел. «Ноги красивые, а белье странное, но очень сексуальное», — — сипло сказал Эндага. Руфус отвернул меня к стене и свободной рукой послал какое-то заклятие. На стене появилась зеркальная поверхность. Он медленно осматривал меня снизу вверх, но, как увидел слезы и разбитый нос, изменился в лице. — Прости, — прошептал он, — прости, такого больше не повторится. И увидел, что дамаги смотрят в отражение на стене. — Отвернулись, скоты! — приказал он. — Не видел такого белья у дамагов, — сказал Дизер, тоже рассматривая меня в зеркало. — Это детские панталоны, — сказал Эндрю, стоящий к нам спиной. — Мои младшие сестры носят такое. Все замолчали. Руфус убрал зеркало. В тишине раздавались лишь мои всхлипы. — Все, давайте его сюда, — сказал попугай. Парень осторожно убрал руку от моего живота и отдернул мантию. Развернулся вместе со мной, передал артефакт магистру. — Ого! Вы прям чудо, Валерий! — сказал мне попугай. — Что там? — схватил его за шкирку Эндага. — Зеленый сектор, — показал тот круглый артефакт ярко-зеленого цвета. — Лучше просто не бывает. Вырвавшись из рук Руфуса, я побежала к выходу. Кто-то пытался остановить меня, но я проскочила в дверь. На улице уже было темно. Преодолев парк, я вбежала в свою комнату, заперла дверь, влетела в ванную и заперлась. Голова кружилась, я ощущала слабость, но хуже всего было от осознания собственной беспомощности. Душу терзал стыд, что все видели мое белье, что и расплакалась, как дура, показав свою слабость. Утешало только то, что мне нужно продержаться всего неделю, а потом я буду свободна. Дверь в ванную выломал Вафел, взял меня на руки, бормоча что-то успокоительное, и отнес преподавательский корпус в крыло только что вернувшейся леди Линаи. Устроив меня на своей кровати, леди сделала мне компресс со льдом, который нужно было держать на переносице. Я ей рассказала, что произошло, не вдаваясь в подробности. И уже засыпая, слышала крики и ругань лорда Адриана. Кто-то хлопнул дверью, потом лорд вошел в комнату, взял меня на руки и унес свое крыло. В одну из комнат положил на большую кровать и укрыл пушистым одеялом. Проснулась я уже утром. В соседней комнате слышались мужские голоса, и я с ужасом узнала голос Руфуса. Она оскорбила меня, и я дал ей пощечину. Даже не понял, как она отлетела на стол. Оправдывался маг. Это несчастный случай, и я, конечно, готов компенсировать лорд Фабия. Мне не нужна ваша компенсация, лорды, произнес спокойно лорд Адриан. И ставлю вас в известность, что все наши договоренности аннулируются. — Не кипятись, Адриан! — произнес незнакомый мужской голос. — Ребята хотели узнать, за что будут платить такие деньги, да и девушка явно с амбициями. — А с чего, дорогой Ривальд, твой сын решил нарушить договоренности и проверить прямо сейчас ее плодовитость? — задал вопрос хрипловатый мужской голос. — Кстати, что показал артефакт? — Отец! — обратилась к нему Сильвана, и стало понятно, кто задал вопрос. Она сделала на боевке фаербола Ранадаров. Поэтому во избежание близкого родства мы приняли такое решение. Не спросив у меня разрешения, вставил лорд Адриан и обманом удалив из школы Линаю с Вафелом. Будь честен, Адриан, ты бы не разрешил, сказал герцог Винсент Коризало, его голос я прекрасно помнила. Я не буду даже рассматривать ваши кандидатуры, господа, отрезал Адриан. — Лорд Фабия, мой младший сын предлагает не союз, а брак с вашей воспитанницей! — воскликнул отец Эндага. — Глупо отказываться от столь достойного предложения для девочки! — Буст же видел, как ее ударил Аранадар, — спросил Адриан после минутного молчания. — И не защитил, а стоял и пялился на ее ноги. Так что не думаю, что это достойное предложение для дамага такой силы. — Так что показали артефакты? — раздался властный голос короля. — Ваше Величество, позвольте заметить, что я там оказался по приказу ее высочества и лордов, не по своей воле, так сказать. Начал лебезить попугай. — Что показали артефакты? — повысил голос король. — Родовой показал, что в ней есть кровь Ранадаров, но близкого родства нет. Родовая магия присутствует, — сказал попугай. — А второй показал зеленый сектор. В соседней комнате воцарилось довольно продолжительное молчание. Я слышала только, как по комнате кто-то ходит, медленно чеканя каждый шаг. — Скажи мне, Ривальд, ты своего сына через какое место делал? — прервал затянувшееся молчание король. — То он сжигает пол лица принцу в поединке, оставляя его уродом на всю жизнь, то бьет юную домашку вместо того, чтобы уговаривать девицу на союз. — Олерис, твоя дочь тоже приложила свою руку? — парировал Арнадар. — Она скрыла, что создала бездонную шкатулку, — сказала Сильвана. — Поэтому пришлось немного настоять, — оправдывалась принцесса. Они с Дарисой пытались продать ее секрет. — Хм, лорд Фабио, вы знали про шкатулку? — спросил Винсент Кризала. — Я нашел ее по ней, — ответил Адриан. Она жила с запечатанной магией, коротко остриженная, похожая на щуплого мальчишку, — сообщил всем лорд. Почти не выходя на улицу, изобретала разные артефакты, которые полугном выдавал за свои. Я подумала, как же легко можно все перевернуть. Вроде Фабио сказал правду, но на самом деле господин Грюнвер защищал меня от этого мира, давая возможность заниматься любимым делом. — Надеюсь, полукровку казнили? — спросил Руфус. Я сжалась от ужаса. — И как вообще она к нему попала? Лорд Фабио не собирался отвечать на этот вопрос, и в соседней комнате опять воцарилось напряженное молчание. — По законам Либерии дамаг принадлежит лорду Фабио, и только ему решать, кого будет рассматривать девушка. Вынес свой вердикт король. — Ольрис, она с нашей родовой магией, но поучил ее Руфус разок, — сказал лорд Аранадар. — Домашку можно и заставить, а после ритуала все будет по-другому, сам знаешь. А если она наложит на себя заклятие, как мать Адриана? — спросил король. — Или ты желаешь своему роду такой же судьбы, как у Фабия? — Я не хочу заставлять, — сказал Руфус. — Но прошу дать мне шанс убедить ее сделать выбор в мою пользу. — Ну, тогда такой шанс должен быть и у моих сыновей, — сказал герцог Коризала. — Они же первые ей сделали предложение. — Нет, — сказал король. — Домашку не трогайте, даже не подходите к ней. Пусть девочка спокойно учится. — Ваше Величество, я бы попросил дать мальчикам шанс, — сказал граф Эндага. — Лорд Фабио, — медленно проговорил король, — четко обозначил свою позицию по поводу поведения ваших сыновей, и я не буду ее оспаривать. — Ты ждешь возвращения Безила! — разозлился лорд Аранадар. — Да и что? У Руфуса были все шансы, а он ее избил, — спокойно ответил король и обратился к Адриану. — Лорд Фабио, я бы хотел переговорить с вами наедине. Все покинули соседнюю комнату, а я лежала, мучаясь и переживая. Уже засыпая, услышала, как пришел лорд Адриан, лег рядом на кровати и обнял меня. Не знаю почему, но я расплакалась. — Они теперь к тебе не подойдут, — успокаивал он. — Сами себя наказали, идиоты, — шептал мне лорд в волосы, и через какое-то время я, наконец, уснула.